Глава 33. 2018. И снова Саммер за рулем, и снова мы едем неизвестно куда. Мы тащимся по пробкам, пока не выезжаем на трассу. Она, слава всем богам, свободна. Мы опускаем стекла и во весь опор мчимся мимо каньонов к океану. Наконец Саммер съезжает на обочину и паркуется на почти безлюдной части пляжа. Берег здесь дикий и грубый. Она достает из отделения для перчаток бейсболку и надевает ее, натягивая почти на самые брови. Одна из тактик быстрой маскировки, которая отбивает, по большей части, желание у случайных встречных рассматривать вас пристальнее. На пляже почти никого нет. Редкие посетители бегают или сидят на песке. Пожилая пара бросает мяч своей неугомонной собаке. Нам удалось практически уединиться. Это очень ценно, потому что добиться такого получается крайне редко. Я плотнее запахиваю куртку. От океана дует сильный ветер. Саммер сбрасывает туфли, оставляет их на песке и идет к воде, туда, где волны набегают на берег. Она уже стоит по щиколотку в воде, когда я, наконец разувшись, догоняю ее. Волна накрывает мои ступни. «Боже, вода-то какая холодная!» — восклицаю я. Саммер стоит неподвижно и смотрит туда, где море сходится с небом. Она научилась сохранять стоическое спокойствие, когда мир обрушивает на нее всевозможные неприятности. Холодная вода океана — пустяк. Она причиняет боль только телу. Саммер давно отказалась от права распоряжаться им. «Ты не подставишь меня еще раз», — говорит она таким ровным голосом, что я не могу сказать точно, вопрос это или утверждение. Но на всякий случай киваю. «Мне и того раза хватило. И это не исправит всего случившегося между нами. Я знаю». Я и не надеюсь, что она когда-нибудь будет в силах простить меня. Но, может, она сможет смотреть на меня без такой ненависти и печали во взгляде. Я помогу ей именно так, как она захочет. Кроме того, и в моей груди клокочет ярость на Ноа, которой я не могу дать выход другим путем. Мое предложение не совсем бескорыстно. Хорошо. Вот ты юрист. В нашем лесу частично моя идея, но в суде я этого доказать не смогу, верно? Люди, скорее всего, поверят тебе, говорю я. Но суд встанет на его сторону. Я так и думала. Она грызет ноготь большого пальца. Что же, слушай, я хочу сделать так, чтобы он снова почувствовал ко мне хоть что-нибудь. В небе над нами парит чайка. Я делаю, что могу, но изнутри сложно понять, что у меня получается и получается ли вообще. Вот ты, как внешний наблюдатель, скажи мне, что ты думаешь? Он словно бы не следит за тобой, конечно, но каждую минуту знает, где именно ты находишься. Это хорошо, но, скорее всего, этого мало. Ты можешь разузнать, что он думает и чувствует, а потом рассказывай мне. И снова я у нее на побегушках, но на этот раз заслуженно. Я отрабатываю долг. А в чем цель всех этих действий? Я хочу, чтобы он открылся мне. Чтобы нам удалось остаться наедине, пропустить пару стаканчиков, чтобы он расслабился, и навести его на разговор об этом чёртовом мультфильме. Я хочу, чтобы у меня была запись его собственных слов, что в нашем лесу был нашей общей идеей, и что он даже не пытался связаться со мной на этот счет ни за все время производства мультфильма, ни потом. У меня есть знакомая журналистка. Она всегда вела себя со мной по-человечески. Если я смогу передать ей эту запись, она опубликует статью прямо перед нашим выходом в эфир. Я хочу, чтобы все случилось, как в тот раз с моим дневником. Но на этот раз не я, а Ноа будет подниматься на сцену, думая, что весь мир ополчился на него. Я хочу, чтобы он вышел на сцену в уверенности, что он мне не безразличен. А потом, когда придет время нашего поцелуя в прямом эфире, В сторону отойду я. Саммер дрожит, излагая свой план. То смотрит мне в глаза, то снова сделанным безразличием пялится на горизонт. Она хочет, чтобы я одобрила этот план, и в то же время изо всех сил делает вид, что мое мнение совершенно не важно для нее. А что я думаю об этом грандиозном плане? У меня есть сомнения. Но ей это очень нужно. Хорошо, отвечаю я. Я могу поговорить снова. Вот и отлично. Глаза у Саммер покраснели, и она потирает руки, чтобы согреться. Я просто... Как ты думаешь, на это вообще обратят внимание? Хоть кто-нибудь? Она говорит все тише и тише, и мне приходится подойти ближе, чтобы разобрать ее слова сквозь свист ветра и грохот волн. Я боюсь, что никому не будет до этого дела, что, возможно, это не имеет значения. Интересную идею, сюжет и броскую фразу может придумать каждый идиот. Написать этот сценарий смог только Ноа. Ты не идиотка. Сюжет в нашем лесу — единственная стоящая вещь, которую мне удалось создать в жизни, но я ничего с ней не сделала. Я моталась по реабилитационным центрам. Ноа, вот кто воплотил его в жизнь. Да притом так круто. Эй, это неправда. Я поворачиваю ее к себе. Она кажется такой хрупкой, лицо осунулось, в уголках глаз собрались морщинки. Этот сюжет — не единственная стоящая вещь, которую ты... Что же еще? Назови хоть что-то, что мне удалось за последние 13 лет. Я начинаю мысленно перебирать, что тут можно упомянуть. Саммер фыркает. Ты вот спросила меня, почему я корчу из себя незнамо что на репетициях. Пытаюсь изобразить ту Саммер из давно развеявшихся снов наяву. Да потому что тогда такая я последний раз была крута. Последний раз, когда то, что я делала, производило впечатление на людей. Ее голос срывается, но она продолжает. К нынешней мне Ноа не будет испытывать никаких чувств. Выжатая досуха, отработанный материал, объект насмешек. Злая, горькая, грустная. Жалкая тень той, кем должна была стать. Ни дня без насмешек надо мной, или еще хуже, без того, чтобы кто-нибудь меня не пожалел. Она вытирает нос рукавом, пытаясь сморгнуть слезы. Но лицо ее уже складывается в гримасу плача. Эта женщина не из тех, которой может заинтересоваться Ноа Гидеон. Я обнимаю ее. Наверное, она права. Самый вероятный исход ее грязного мелкого плана, что он ее пожалеет, а она в него влюбится. Сначала Саммер отпихивает мои руки, но потом обмякает, прижимается ко мне, дрожит и всхлипывает. Ее слезы капают мне на плечо. Слава богу, что судьба, удача и неприятный изгиб моего рта сделали так, что главная роль в сериале досталась не мне. Я бы всего этого не пережила. Да и кто бы смог? Эй, пожалуйста, ты должна знать, что ты достойна любви такой, какая ты есть. Ты говоришь, как мой психотерапевт. О, ты ходишь к психотерапевту? Это хорошо. Она отстраняется, хмурясь, и я сдаю назад. Я не в том смысле, что именно тебе надо ходить к психотерапевту. Я думаю, что по-хорошему каждому надо пройти курс лечения у психотерапевта. А ты ходишь? Саммер делает паузу, ожидая моего ответа. Лицо ее покрыто пятнами, осунувшееся. Ну да, ну да. Я в терапии уже много лет. Я пробовала медитации и изумительные смеси антидепрессантов. Я перепробовала много церквей и не ходила ни в какую церковь вообще. Мне миллион раз говорили, что я достойна любви такой, какая я есть, что мне нужно внимательно посмотреть в зеркало, что мне нужно расти над собой и двигаться вперед. Но что толку пытаться расти над собой, если никто другой меняться не должен, и не будет. Она стискивает зубы и заходит в воду чуть глубже. Я буду двигаться дальше, когда все остальные тоже должны будут внимательно посмотреть в зеркало. Ты рассказывала об этом своем плане кому-нибудь, кроме меня? Нет. Чем меньше людей будет в курсе, тем лучше. Лиане сейчас и своего дерьма хватает, и я не хочу, чтобы ты рассказала об этом хоть кому-то еще. Я знаю, что люди в серьезных отношениях всегда делятся всем со своими партнерами. Не волнуйся, это не проблема. Она прищуривается, глядя на меня. О, Михир не знает, да? О дневнике и о том, что ты бросила меня на растерзание всем этим падальщикам. Мне... Я не хотела, чтобы его отношение ко мне изменилось. Хотя, думаю, я все равно именно этого и добилась. Если я буду слишком много думать о нашем телефонном разговоре, я начну рыдать и не остановлюсь, пока не выплачу океан слез. Больше, чем тот, в котором мы сейчас стоим. «Ты себе всю жизнь испоганила», — говорит она. «Не только мне». «Я надеюсь, что это тебя хоть немного утешит», — говорю я, зарываясь пальцами ног в крупный песок на дне. «Эй!» Полным искренности голосом произносит она, не сводя взгляда с океана. «Ты должна знать, что ты достойна любви такой, какая ты есть. Ладно, ладно. Может быть, тебе стоит попробовать походить психотерапевт? Прекрати дразнить меня, пока я не передумала тебе помогать». Слабая улыбка появляется у нее на губах. «Я не обрела прощения, но я обрела союзника».